май 2004 года. После того, как ей поставили диагноз, Элис подумывала изучить его как следует, но не стала этим заниматься. Гадания по печенью, гороскопы, карты Таро и прочие были ей неинтересны. Она не торопилась заглядывать в будущее, хотя каждый день приближал ее к нему. В то утро не произошло ничего особенного, что разожгло бы ее любопытство или наделило мужеством, чтобы посетить медицинский центр по уходу и реабилитации в больнице Маунт-Оберн. Но она это сделала. В холле ее ничто не смутило. Акварель с видом океана на стене, блеклый восточный ковер на полу, а за столом, который стоял под углом к парадной двери, сидела женщина с густо накрашенными ресницами и коротко подстриженными черными волосами. Если бы не слабый запах лекарств, отсутствие багажа, консьержа и движение на вход и выход, можно было подумать, что это холл какой-нибудь гостиницы. Люди, которые здесь жили, были не гостями, а постоянными жильцами. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросила женщина. «Да. Вы здесь ухаживаете за людьми с болезнью Альцгеймера?» «Да, у нас есть отделение, специально предназначенное для пациентов с этой болезнью. Хотите взглянуть?» «Да». Элис прошла за женщиной к лифтам. «Подыскиваете место для кого-то из родителей?» «Да», — солгала Элис. Они ждали. Лифты, как и большинство людей, которых они перевозили, были старые, с замедленной реакцией. «Чудесное колье», — заметила женщина. «Спасибо». Элис потянулась к груди и погладила крылья бабочки с синими камнями на колье в стиле ар-нуво. Колье принадлежало ее матери, которая надевала его только на юбилей или на свадьбу, и Элис тоже приберегала украшения для особых случаев, но никаких событий на календаре не значилось, а она любила это колье, поэтому как-то раз, в конце прошлого месяца, надела его с джинсами и футболкой. Ансамбль смотрелся великолепно. К тому же она любила, когда ей что-то напоминало о бабочках. Когда Элис было 6 или 7 лет, она узнала, что бабочки живут всего несколько дней. Она сидела во дворе и оплакивала их судьбу. Мама успокаивала Элис, говорила, что не надо жалеть бабочек, потому что короткая жизнь не означает, что они несчастливы. Стоял теплый летний день, они наблюдали за бабочками, порхающими над маргаритками, и мама сказала: «Посмотри, они счастливы». Элис любил вспоминать этот день. Они вышли из лифта на 3-м этаже, прошли по длинному, устланному ковролином коридору мимо безликих двустворчатых дверей и остановились. Женщина указала на двери, которые автоматически закрылись у них за спиной. «Специальное отделение по уходу за больными Альцгеймером у нас закрывается. Если вы не знаете кода, то не сможете сюда пройти». Элис взглянула на панель с кнопками у двери. Цифры были перевернуты и шли в обратном порядке справа налево. «А почему цифры так расположены?» «О, это для того, чтобы пациенты не могли выучить и запомнить код». Это показалось Элис излишней мерой предосторожности. «Если они могут запомнить код, им нет смысла здесь находиться». «Не знаю, прошли ли вы через это с вашими родителями, но больные Альцгеймером часто блуждают по ночам. У нас разрешается гулять по отделению в любое время суток, но так, чтобы это было безопасно и без риска заблудиться. Мы не даем им транквилизаторы и не запираем на ночь в комнатах. Стараемся предоставить как можно больше свободы и независимости. Это, как вам известно, очень важно и для них, и для их родных». Маленькая седая женщина в домашнем халате в розовый и зеленый цветочек преградила путь Элис. «Ты не моя дочь». «Да, простите, не ваша». «Верни мои деньги». «Она не брала ваши деньги, Эвелин. Ваши деньги у вас в комнате. Посмотрите в верхнем ящике комода. Думаю, вы положили их туда. Женщина с подозрением и неприязнью разглядывала Элис, но потом все-таки последовала совету и побрела в свою комнату, шаркая грязно-белыми махровыми шлепанцами. У нее есть 20-долларовая банкнота, она ее постоянно прячет, потому что боится, что кто-нибудь украдет. Потом, конечно, забывает, куда спрятала, и начинает всех обвинять в воровстве. Мы пытались уговорить ее потратить эти деньги или положить в банк, но она не хочет. Когда-нибудь она забудет о своей банкноте, и на этом все кончится. Освободившись от параноидального преследования Эвелин, они беспрепятственно дошли до комнаты отдыха в конце коридора. Там пожилые люди сидели за ланчем, за круглыми столиками. Вглядевшись, Элис поняла, что здесь одни женщины. В отделении всего трое мужчин? Вообще-то, всего 2 из 32 пациентов. Гарольд приходит каждый день, чтобы позавтракать или пообедать с женой. Вероятно, руководствуясь правилами из далекого детства, 2 старика с болезнью Альцгеймера сидели за отдельным столиком. Пациенты гуляли в проходах. Многие женщины были в креслах-каталках. Почти у всех жиденькие седые волосы и провалившиеся глаза, увеличенные толстыми линзами очков, и все очень медленно пережевывали пищу. Никаких разговоров. Даже между Гарольдом и его женой. Единственные звуки, кроме тех, что сопровождают поглощение пищи, издавала одна женщина. Она пела за едой. Ее будто заело на первой строке песни Бинга Кросби «By the light of the silver moon». Никто не протестовал и не аплодировал. «By the light of the silver moon». Как вы, должно быть, догадались, это наша столовая и комната для занятий. У пациентов здесь завтрак, ланч и обед в строго определенное время. Очень важно следовать распорядку. Здесь же они занимаются разными делами. Кегли, настольные игры, танцы, музыка, поделки. Сегодня утром они мастерили милые скворечники. У нас есть сотрудники, которые ежедневно читают свежие газеты, чтобы пациенты были в курсе событий. By the light. У них есть масса возможностей поддерживать тело и мозг в деятельном состоянии. Of the silvery moon. А родные и друзья всегда могут прийти к нам и разделить с ними досуг или пообедать. Кроме Гарольда, по наблюдениям Элис, в комнате больше не было родственников. Ни мужей, ни жен, ни детей, ни внуков, ни друзей. Также у нас есть высококвалифицированные сотрудники, которые могут предоставить дополнительный уход любому из наших пациентов. By the light of the silvery moon. У вас есть пациенты моложе 60 лет? О, нет, думаю, самому молодому 70. Средний возраст 82-83. Больной Альцгеймером моложе 60 – большая редкость. Такой больной как раз сейчас стоит перед вами, леди. By the light of the silvery moon. Сколько все это стоит? Я могу предоставить вам полную информацию, но в январе содержание в специальном отделении для пациентов с болезнью Альцгеймера составляло $285 в день. Элис произвела в уме грубый математический подсчет. Около $100,000 в год. Умножить эту сумму на 5, 10, 20 лет. У вас есть еще какие-нибудь вопросы? By the light. Нет, спасибо. Элис прошла за своим гидом обратно к запертым двустворчатым дверям и стала наблюдать, как та набирает код. 0791925. Это место не для нее. Был очень редкий для Кембриджа день. Сказка, о которой мечтают жители Новой Англии и в которой из года в год разочаровываются. Солнечный весенний день, 70 градусов по Фаренгейту. Небо синее, как раскрашенное. Плащ точно не понадобится. Такой день нельзя просиживать в кабинете, особенно если у тебя болезнь Альцгеймера. Элис удалилась от Гарвард-Ярда на пару кварталов и, дрожа от радостного возбуждения, как школьница, сбежавшая с уроков, вошла в Бент энд Джеррис. «Мне тройную порцию арахисового в рожке, пожалуйста», — сказала она. «Черт, я же на Лепитере!» Она разглядывала гигантский рожок, словно это была статуэтка Оскара. Потом оставила сдачу в кувшине «Мелочь для колледжа» и продолжила путь к реке Чарльз. Много лет назад она перешла на замороженный йогурт, теоретически более здоровый продукт, и совсем забыла, каким может быть мороженое и какое удовольствие оно может доставить. Элис лизала его на ходу и думала о том, что видела в медицинском центре в Маунт-Оберне. Ей нужен план получше, без настольных игр с Эвелин в центре по уходу и реабилитации. Джон не должен тратить целое состояние на то, чтобы поддерживать достойное существование женщины, которая перестала его узнавать, и, что самое главное, которую перестал узнавать он. Элис не хотела жить в мире, где финансовое и эмоциональное бремя перевешивает все радости жизни. Она совершала ошибки и старалась их исправлять, но при этом отлично понимала, что ее IQ неизменно приближается к среднему уровню. Но люди со средним IQ не убивают себя. Ну, пожалуй, убивают, но только причина не имеет отношения к IQ. Несмотря на усиливающуюся потерю памяти, ее мозг все еще прекрасно справлялся с самыми разными задачами. Например, в эту самую минуту она ела мороженое, и ни одна капля не упала ей на руку и не стекла по рожку. Она, не задумываясь, применяла прием «лизни-поверни», который усвоила еще в детстве и который, вероятно, отложился в подсознании где-то рядом с навыками, как ездить на велосипеде или зашнуровывать ботинки. Элис сошла с тротуара и начала переходить дорогу, а ее мозг тем временем решал сложное математическое уравнение, как переместить тело на противоположную сторону улицы, не споткнуться и не попасть под машину. Она уловила сладкий запах нарциссов. Порыв ветра донес до нее аромат карри из индийского ресторанчика за углом. Она лизала мороженое, смаковала вкус шоколада и арахисового масла, убеждаясь, что зоны мозга, отвечающие за наслаждение, отлично работают. Те самые, которые необходимы, чтобы получать удовольствие от секса или бутылки хорошего вина. Но наступит момент, когда она забудет, как есть мороженое, зашнуровывать ботинки и переходить улицу. В какой-то момент нейроны удовольствия будут уничтожены агрегированными амилоидами, и она больше не сможет радоваться жизни. В какой-то момент уже не будет никаких моментов. Она бы предпочла, чтобы у нее был рак. Не моргнув глазом, она бы поменяла Альцгеймера на рак. Ей было стыдно. Тем более, что торг в этом случае был неуместен, но она все равно дала волю фантазии. Если бы у нее был рак, ей было бы с чем бороться. Есть хирургия, радиация, химиотерапия. С таким оружием у нее был бы шанс победить. Ее семья и гарвардское сообщество встали бы на ее сторону и сочли бы эту борьбу благородной. И даже если бы она в итоге проиграла, то смогла бы в полном сознании посмотреть им в глаза и попрощаться перед тем, как покинуть этот мир. Болезнь Альцгеймера совсем другой зверь. Против него нет оружия. Принимать Арисепт и Наменду — все равно, что стрелять из дырявого водяного пистолета по огню. Джон продолжал выяснять в клиниках, нет ли у них каких-то новых препаратов, но она сомневалась, что какие-то из них могут внести ощутимые перемены в ее жизнь. Иначе он бы уже названивал доктору Дэвису и требовал, чтобы ей выписали что-то еще. Сейчас для всех, у кого болезнь Альцгеймера, будь то пациент медицинского центра в Маунт-Оберне или профессор психологии Гарвардского университета, исход один. Все мы сгорим. Никто не уцелеет. Если облысевшая голова и бинты могут стать символом мужества и надежды, то ее ограниченный словарный запас и пропадающая память говорят о психической нестабильности и неизбежном слабоумии. Больные раком могут рассчитывать на поддержку своего окружения. Элис предстояло стать парией. Даже благожелательно настроенные и высокообразованные люди опасаются умственно отсталых и предпочитают держаться от них на расстоянии. Она не хотела стать тем, кого боятся и избегают. У нее Альцгеймер. В борьбе с этой болезнью она может рассчитывать только на два малоэффективных препарата и не сможет поменять свою болезнь на какую-нибудь излечимую. Это факты. Остается вопрос, чего же она хочет? Если доказано, что ЭКО приносит результаты, она хочет жить, чтобы подержать на руках ребенка Анны и понимать, что это ее внук. Она хочет увидеть Лидию в какой-нибудь достойной роли, увидеть, как влюбится Том, провести еще один творческий отпуск с Джоном, прочитать все книги, какие только сможет, пока не разучилась читать. Элис немного посмеялась над своим открытием. Это был сюрприз. В списке ее желаний ни один пункт не имел отношения ни к лингвистике, ни к преподаванию, ни к Гарварду. Она доела последний кусочек рожка от мороженого. Ей хотелось больше солнечных теплых дней и рожков с мороженым. А когда ее бремя перевесит удовольствие от мороженого, она предпочтет умереть. Но хватит ли у нее, в буквальном смысле, ума, чтобы понять, что рубеж перейден? Ее беспокоило, что в будущем она не сможет ни вспомнить, ни осуществить свой план. Просить Джона или детей помочь выполнить его тем или иным способом у нее нет права. Она никогда не предложит им такой выбор. Ей нужен план самоубийства, который она сможет совершить в будущем. Для этого надо было разработать тест самопроверки на каждый день. Она думала о вопросах, которые ей задавали доктор Дэвис и невролог, и на которые она уже в декабре не смогла ответить. Думала о том, чего все еще хочет от жизни. Она готова жить с серьезными провалами в кратковременной памяти. Для этого совсем не нужен блестящий интеллект. Элис достала свой BlackBerry из светло-голубой сумки от Анны Уильям, подарок Лидии на день рождения. Эта сумка стала для нее обязательным аксессуаром, как платиновое обручальное кольцо и часы для бега. Сумка отлично смотрелась в ансамбле с колье в виде бабочки. В ней Элис хранила мобильник, BlackBerry и ключи, снимая сумку с плеча только когда ложилась спать. Она напечатала. «Элис, ответь на следующие вопросы. Первый. Какой сейчас месяц? Второй. Где ты живешь? Третий. Где находится твой кабинет? Четвертый. Когда день рождения Анны? Пятый. Сколько у тебя детей?» Если у тебя возникнут проблемы с ответом на любой из этих вопросов, открой в своем компьютере файл «Бабочка» и немедленно выполни инструкции. Потом она включила вибровызов напоминание на 8 утра каждого дня бесконечной даты. Элис понимала, что, несмотря на простоту, ее план несовершенен, и просто надеялась, что откроет BlackBerry до того, как перестанет понимать, что это такое. Элис почти вбежала в аудиторию, так как была уверена, что опоздала, но там ничего не происходило. Она заняла место в четвертом ряду справа. Несколько студентов просочились в аудиторию через заднюю дверь, но большинство уже заняли свои места. Она взглянула на часы. 10:05. Часы на стене этому не противоречили. Ситуация показалась ей необычной. Она не сидела без дела, просмотрела учебный план, пробежалась по своим записям с последнего занятия и составила список дел на остаток дня. Лаборатории, семинар, пробежка, последняя проверка. 10:10. Она выстукивала авторучкой мотив Майшарона. По аудитории прокатилась волна беспокойства. Студенты сверялись со своими записями и часами на стене, перелистывали учебники, загружали лэптопы, кликали, что-то набирали, допивали кофе, шуршали обертками от шоколадок, чипсов и прочих снеков, жевали колпачки авторучек и ногти, разворачивались на 180 градусов, чтобы увидеть, что происходит в конце аудитории, переговаривались с приятелями на соседних рядах, поднимали брови и пожимали плечами, шептались и хихикали. «Может, сегодня будет читать приглашенный лектор», предположила девушка, которая сидела в двух рядах за спиной Элис. Элис снова открыла свой план лекции на тему мотивации и эмоций. 4 мая, вторник, стресс, беспомощность и контроль, главы 12 и 14. О приглашенном лекторе ни слова. Атмосфера в аудитории трансформировалась из ожидания в нервозность. Студенты напоминали зерна кукурузы на раскаленном противне. Стоит одному взорваться, остальные не заставят себя ждать, но никто не знает, кто станет первым и когда. Формальное правило Гарварда гласило: студенты должны ждать опаздывающего профессора 20 минут, после чего занятия считаются официально отмененными. Элис не побоялась стать первой, она захлопнула блокнот, закрыла авторучку и бросила все в сумку. 10:21. Достаточно. Собравшись уходить, она взглянула на 4 студенток, которые сидели у нее за спиной. Девушки улыбнулись в ответ, видимо, они были ей благодарны за то, что она сняла напряжение и подарила им свободу. Элис подняла руку и в качестве неопровержимого доказательства своей правоты продемонстрировала запястье с часами. «Не знаю, как вы, ребята, а у меня есть дела поинтереснее». Она поднялась по ступенькам и, ни разу не оглянувшись, вышла из аудитории через задние двери. Она сидела в своем кабинете и наблюдала за сверкающим на солнце потоком машин, которые ползли в час пик по Мемориал Драйв. Бедро ощутило вибрацию. 8:00 утра. Она вытащила Блэкбери из голубой сумки. «Элис, ответь на вопросы. 1. Какой сейчас месяц? 2. Где ты живешь? 3. Где находится твой кабинет? 4. Когда день рождения Анны? 5. Сколько у тебя детей? Если у тебя возникнут проблемы с ответом на любой из этих вопросов, открой на своем компьютере файл «Бабочка» и немедленно выполни инструкции». Май. Поплар-стрит, 34, Кембридж, МА, 02138. Уильям Джеймс Холл, комната 1002. 14 сентября 1976 года. Трое.